На следующий день позвонил Рахманов. Вечером мы встретились, и я усиленно изображала влюбленную дуру. Мои старания не пропали даром, он остался доволен. Уже ночью, стоя у окна и потягивая коньяк, Олег сказал: «Проклятая погода, давай махнем куда-нибудь на пару недель, туда, где светит солнце, что думаешь?» «Это было бы здорово», — ответила я, лениво потягиваясь, и поманила его пальцем. Я не особо верила, что он и вправду решит провести со мной отпуск, но чем черт не шутит? Пока наши отношения развивались в нужном мне направлении. Если я не сорвусь, не наделаю глупостей, то у меня есть шанс навсегда избавиться от Ника. Олег устроился рядом со мной, поцеловал меня в шею, а я продемонстрировала большое желание продолжить. И тут он весьма не кстати спросил: «Ты в курсе, что произошло между Антоном и твоей Машкой?» «Нет, а что между ними произошло?» «Понятия не имею, но они расстались. Мне кажется, она его бросила», — весело добавил он. «Вид у него, как у побитой собаки». «Не очень-то ты переживаешь за друга», — съязвила я. «Сам виноват», — усмехнулся он. «Антон из тех, кто любит нарываться на неприятности. Кстати, мы вместе учились на юридическом. На третьем курсе подрались на дискотеке. От ментов мы смылись, но одного из парней, что был тогда с нами, им удалось задержать. Парень о нас помалкивал, хотя ему и грозили отчислением из университета. Признаться, он меня тогда удивил. Тщедушный очкарик, и вдруг такая стойкость. В драке он не участвовал, так что его героическое поведение было даже странным. И что, ты думаешь, сделал Антон?» «Наверное, сказал, что драку он затеял», — усмехнулась я. «Точно. Заявился в деканат и вылетел из университета». «По-моему, благородно», — пожал я плечами. «Да, а по-моему, глупо. Из университета Антона выперли, и он пошел в военное училище. Мог, кстати, и там неплохо устроиться. У него близкий родственник, большой начальник в армии. А вместо этого... Теперь он трудится на заводе, хотя я предлагал ему хорошее место. С женщинами ему тоже не везет. Далеко не каждая способна выдерживать его хроническое благородство. Правда, иногда я ему завидую». «Неужели?» «Нет, серьезно, у парня есть идеалы. Ну, ладно, мне пора». Я проводила Рахманова до двери, потом долго стояла в темноте и думала о Машке. И почему-то очень много об Антоне. Теперь мне казалось, что эти двое созданы друг для друга, и величайшая несправедливость судьбы, что они расстались. Впрочем, у судьбы есть имя — Никита Полозов. Я прошлась по комнате. Половицы противно скрипели, дождь лил за окном, в кухне капала вода из крана, а в этой жизни не было никакого смысла. Теперь мое недавнее притворство вызывало отвращение, и мне стало совершенно безразлично, смогу я вырваться или нет. Я была уверена лишь в одном. Когда-то, на один недолгий миг, я была счастлива. Глупое бабье счастье, за которое до сих пор приходилось расплачиваться. К сожалению, не только мне. Весь следующий день я бесцельно болталась по городу. Ник не появлялся и даже не звонил, а я все никак не могла для себя решить, хорошо это или плохо. Конечно, предупреждение Рахманова могло на него так подействовать, но... почему-то не верилось. То, что я была у Ника на подозрении, сомнений не вызывало, и до чего он сможет докопаться, рыская в одиночку, оставалось лишь гадать. Несколько раз я звонила Машке. Она разговаривала со мной уклончиво, на мой прямой вопрос ответила, что чувствует себя прекрасно, в чем я сильно сомневалась. Предложила встретиться вечером, но она сказала, что будет ужинать со своим шефом. Голос звучал ровно, что тревожило. С моей точки зрения, сейчас она испытывала душевные муки, и ее нежелание говорить со мной вызвало обиду. Вечером я заглянула к Виссариону, немного поизводила девок Бетховеном и отправилась домой около 2 часов ночи. Мои шаги гулко отдавались в тишине улицы, но вскоре к ним прибавился еще один звук, весьма напоминающий легкое шуршание. Кто-то очень осторожно шел за мной, время от времени замирая. Я свернула в ближайшую подворотню и привалилась спиной к стене. Шаги стихли. Я выждала еще немного и осторожно выглянула. Улица была пуста. Шизофрения, решила я. Или нечистая совесть, что более вероятно. Я продолжила свой путь, но через какое-то время вновь услышала шаги. Свернула в очередной двор, прислушалась, выглянула и убедилась, что улица по-прежнему пуста. Дурацкая игра в прятки продолжалась до самого дома. Я была решила, что и вправду спятила, но предприняла последнюю попытку. Вошла в подъезд и через мгновение распахнула дверь, и все-таки смогла заметить силуэт, который поспешно растворился в ближайших кустах. «Уже хорошо», — буркнула я. «Мысль о моем психическом нездоровье можно смело забыть. Кто-то в самом деле следит за мной. Интересно, кто?» Первым на ум пришел Ник. Но после некоторых размышлений эту мысль пришлось оставить. «Приходько? Ему-то зачем? Тогда кто?» Я поднялась в квартиру и долго стояла у окна, не зажигая свет. В темноте двора ни малейшего намека на движение. Крайне раздосадованная, я легла спать. На следующий день меня ждал сюрприз. Неприятный, разумеется. Впрочем, на приятный я и не рассчитывала. Я отправилась потолковать с Арнольдом. В его заведении вечно толклись разные типы, встречались среди них и занятные, а по части слухов и сплетен это было первое место в городе. Арнольд послал мне кислую улыбку. Как видно, все еще страдал из-за неразделенной любви. «Говорят, Нику велели держаться от тебя подальше», — хитро подмигнул он. «На самом деле он охладел ко мне, пожалуй, плечами. Должно быть, завел кого-нибудь помоложе. Говорят даже, что ты высоко летаешь», — не обращая внимания на мои слова, продолжил Арнольд. «И старые друзья тебе как кость в горле». Вот это показалось интересным. «Кто говорит?» — ласково спросила я. Арнольд зло хохотнул. «Люди. Вроде бы ты теперь и на Ника поплевываешь. А кое-кто, чтобы сделать тебе приятное, легко распрощался с его мальчиками. Сколько их уже, а? Говорят, осталось только двое. Артемка очень нервничает». «Ну вот что, свинья Хавронья, поднимаясь, — сказала я. — Тот, кто это говорит, очень меня интересует, и Ника тоже. У нас к нему накопились вопросы». «Не похоже, чтобы Ник нервничал», — ответил Арнольд, приглядываясь ко мне. «Когда Ник нервничает, очень заметно и опасно. Я думаю, он кое-что знает об убийствах». «Тебе придется развить свою мысль», — разозлилась я, и Арнольд это почувствовал. Возможно, он пожалел о том, что сказал лишнее, но вместе с тем прекрасно понимал, придется продолжать. «Я думаю, он не собирается искать убийц», — осторожно сказал Арнольд, — «потому что кое-кто...» Тут он закатил заплывшие жиром глазки. «Этого не желает». Я невольно засмеялась и покачала головой. «Не знаю, кто внушил тебе такую мысль, но со здоровьем у него проблемы. Или у болтуна есть цель, которую я пока не знаю. Но скоро, конечно, узнаю, можешь быть уверен». Хотя я и не хотела, но последние мои слова прозвучали с намеком на угрозу. Арнольд нахмурился и начал ерзать под моим взглядом, а я поспешила уйти. Я немного потолкалась в его заведении среди всякого сброда, ничего интересного не услышала, но то и дело ловила на себе любопытные взгляды. Итак, если верить слухам, у меня появился неведомый защитник. Надо полагать, общественность имеет в виду Рахманова. Но Рахманову нафиг не надо разделываться с моими предполагаемыми врагами. Мне и самой, кстати, нафиг не надо. Теоретически Олег мог знать о том, что произошло несколько лет назад, но в этом случае начинать логичнее с Ника. Я была уверена, что все разговоры гроша ломанного не стоят, но они меня беспокоили. То, что Артем нервничает, вполне понятно, а когда узнает, что Вовка тоже погиб, будет нервничать еще больше. Между тем, Ник в самом деле проявляет завидное спокойствие, хотя оно вовсе не означает, что убийство его не интересует. Однако его нежелание посвящать меня в свое расследование настораживает. Я шла к площади, поглощенная этими мыслями, и вдруг увидела Машку. Она сидела в индийском кафе, за столиком возле окна, и с грустью наблюдала за прохожими. Меня она не заметила. Впрочем, скорее всего, она никого и ничего не замечала вокруг. Я взглянула на часы, у нее сейчас обеденный перерыв, но Машка выбрала кафе, которое находилось слишком далеко от места ее работы. Я хотела подойти ближе и постучать по стеклу, чтобы привлечь ее внимание, но вдруг решила просто набрать номер ее мобильного. Я видела, как Машка достала телефон из сумочки и услышала ее голос. «Салют, как дела?» — спросила я. «Нормально. Может, вместе выпьем кофе в твой перерыв?» «Ничего не получится», — вздохнула Машка, работы по горло. «Буду обедать здесь. Извини, надо бежать». Я видела, как она положила телефон на стол и снова вздохнула. Машка мне врала. И этому должна быть причина. Разумеется, я могла зайти в кафе и спросить, какого черта она дурака валяет, но не стала. Более того, поспешно нырнула в магазин напротив и оттуда принялась наблюдать за Машкой. Мне было стыдно. Я привыкла ей верить и теперь терялась в догадках, что у нее за секреты от меня. А вместе со стыдом, из-за того, что я подглядываю за Машкой, меня переполняла обида. Минут через пять рядом с кафе затормозила машина, и сердце мое стремительно ухнуло вниз, потому что из машины появился Рогозин. Он вошел в кафе, я на некоторое время потеряла его из вида, затем увидела, как Машка поднялась из-за стола и исчезла в глубине зала. Хорошо, хоть у мента хватило ума сесть за другой столик, чтобы не выставлять себя на показ. Что ему нужно от Машки, мне более-менее ясно. Но он лишь зря теряет время, ей мало что известно. Хотя как взглянуть? О делах своего шефа она знает предостаточно, а когда есть за что зацепиться... Пожалуй, мне стоит помочь Машке и заглянуть в кафе. Но кое-что удерживало меня на месте. Она не сообщила мне о встрече. Почему? Если бы была напугана или обеспокоена, непременно бы позвонила, а она ничего не стала говорить. Беседовали они долго. Все это время я исходила беспокойством, то собираясь идти в кафе, то вдруг замирая на первом шаге. Наконец я снова увидела Рогозина. Он сел в машину и уехал, а через пять минут из кафе вышла Машка. Посмотрела на небо, которое ради разнообразия голубело почти по-летнему, и вдруг улыбнулась. Разумеется, улыбка относилась к погоде, но все равно было странно видеть на Машкином лице улыбку после встречи с Рогозиным. Я решила, что это хороший знак, значит, разговор ее не напугал. Машка медленно шла по улице, опустив голову, и я двинулась вслед за ней. Меня подмывало ее окликнуть, но было стыдно сознаться, что я подглядывала, и не хотелось ставить ее в неловкое положение, ведь она мне соврала. Машка шла к парку, все замедляя шаги, вертела в руках сумку и почему-то очень походила на девочку после первого свидания. Тогда мир вокруг кажется немного странным, вроде бы привычным и вместе с тем неожиданным. Я все-таки не выдержала и окликнула ее. Машка обернулась. Я стояла в нескольких метрах от нее и не знала, что сказать. Даже шаг ей навстречу дался нелегко. Она смотрела без удивления, скорее с грустью. «Идем в парк», — позвала тихо. Мы пошли рядом, не касаясь друг друга. «Я видела Рогозина», — сказала я, немного понаблюдав за ней. Она кивнула. «Да, он мне позвонил и предложил встретиться». «Ты вполне могла послать его к черту?» «Я знаю». Машка вздохнула и внимательно посмотрела на меня. «Я хочу ему помочь». «В каком смысле?» — вопрос был излишний. Я уже поняла, что она имеет в виду, и все-таки отказывалась верить. Он мечтает отправить всю эту сволочь в тюрьму, а я хочу ему помочь. «Здорово», — кивнула я. «Рогозин намерен посадить их, а он не сказал, где ты сама в этом случае окажешься. Ему на тебя наплевать, у него есть цель, и он любым способом...» «Вот я все думала, думала», — тихо заговорила Машка, и сразу замолчала. «Дурацкая у меня жизнь. Родители алкаши, да бог с ними. Всегда я чего-то боялась, что мамка по пьянке дом сожжет, что кто-то узнает, где я живу. Что-то я не то говорю. Нескладная жизнь получилась. Зечка и наркоманка, вот я кто. Но иногда один поступок перевешивает всю никчемную жизнь, а люди помнят не то, как человек жил до этого момента, а то, что он сделал». «Ждешь, что тебе памятник поставят?» — усмехнулась я. «Не дождешься. Жанна д'Арк погибла при большом скоплении народа. На миру и смерть красна, допустим. Но нас придушат втихаря и без свидетелей. И никто о твоем подвиге не узнает. Пойдем червей кормить, вот и все». «Я буду знать», — усмехнулась Машка. «Я». «Не думай, пожалуйста, что такие мысли не приходили в голову и мне», — быстро заговорила я. «Только все это ерунда. За минуту дурацкого геройства придется расплачиваться». Я была очень напугана, потому что уже поняла. Нужных слов, чтобы Машку переубедить, не найду. «Я скажу тебе одну вещь», — пряча взгляд, вздохнула Машка. «Не обижайся, ладно? Я не хотела говорить, но... Ведь Ник не меня, он тебя сломал. Ты стала думать, как он. Иногда даже говоришь его словами. Ты ни во что не веришь, и тебе никто не нужен». «Да ты просто хочешь меня обидеть», — нахмурилась я. «Ты знаешь, что я права». «Конечно, ты права. Все так и есть. С волками жить по-волчьи выть. Только я не хочу по-волчьи». «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Рогозин заморочил тебе голову, но башкой придется рисковать не ему, а тебе». «Беда в том, что я мало знаю», — вздохнула Машка. «Я очень, очень хочу помочь, но мало что могу». «Я не позволю тебе сделать глупость», — не сдержалась я. «Глупость?» Она вдруг очень внимательно посмотрела на меня, точно пыталась увидеть нечто в самой глубине моего естества. «Ты же им всегда восхищалась». «Кем?» — не поняла я. «Че Геварой. Разве это не глупость? Шастать по болотам в чужой стране. По-твоему, он был глупец? Помнишь, ты мне рассказывала, они встретились с Фиделем, всю ночь сидели на кухне и говорили о революции, а утром решили освобождать Кубу. Че было 27, немногим больше, чем нам. Он верил, и у него все получилось. Раньше ты так заразительно смеялась. Мне тогда казалось, что нет ничего такого, чего бы ты не смогла. А как шикарно ты произносила «Амигос». Она взяла меня за руку. «Давай, попробуем. А если не получится, всегда есть выход. Просто перестрелять всю эту сволочь. И, умирая, знать, что свою жизнь прожили не зря». Она смотрела мне в глаза, и я не в силах была отвести взгляд. Она даже не догадывалась, о чем просила. Все эти годы я тщательно скрывала от нее, чем мне приходится заниматься. Я боялась причинить ей боль, я загнала себя в капкан. Я могу ей сказать, что она спятила, что ее разрыв с Тони толкает ее на откровенную глупость. Она просто хочет пострадать. Дурацкая идея. Чем хуже, тем лучше. Или вырасти в его глазах. Вот она, вчерашняя наркоманка, сегодня уже бесстрашный герой. Наверное, в этих моих словах была бы правда, но я не собиралась их произносить, потому что поняла. Если я сейчас откажусь, то потеряю Машку навсегда. Единственного человека, который мне дорог. Если угодно, единственного человека, в котором заключен смысл моей никчемной жизни. Выбор простой — помочь Рогозину или лишиться Машки. Помочь Рогозину — значит самой оказаться за решеткой на долгие годы, а не помочь — значит остаться с Ником, проживать тягучие длинные ночи и каждый раз, слыша чужое «Амигос», испытывать жгучий стыд. По большому счету, выбирать было не из чего, то есть мое решение было предрешено. Я тихо засмеялась и покачала головой. «Думаешь, у нас получится?» Глаза Машки широко распахнулись. Она подалась мне навстречу, а я подумала, что стоит рискнуть. Из-за одного только такого Машкиного взгляда в нем были и надежда, и радость, и восхищение, в нем было счастье. «Ты ему поможешь?» — робко спросила она. «Я ему помогу», — кивнула я. «Господи, Юлька, я так люблю тебя!» Она обняла меня, и некоторое время мы стояли, прижавшись друг к другу под недоуменными взглядами прохожих. «Мы заставим их ответить», — серьезно сказала Машка, отстраняясь. «Конечно», — кивнула я. «А если не получится, я возьму винтовку и всех их перестреляю. Глупость несусветная». Но я произносила эти слова серьезно, знать не зная, какую злую шутку выкинет судьба. И вот винтовка уже в моих руках, и вовсе не в переносном смысле. И загоняя последний патрон, я лихо улыбнусь и скажу: «Прощай, команданте». И не будет рядом Машки. И жизнь моя наполнится смыслом, только когда в оптическом прицеле появится знакомое лицо. Ничего этого я тогда не знала, хотя, если бы даже знала, что бы изменилось? Я бы твердо ответила Машке «нет», а потом с сожалением наблюдала, как она губит себя, и заискивала перед Ником, выторговывая для Машки лишний час жизни, и навсегда лишилась бы ее доверия и ее любви. В общем, выбора у меня не было. И то, что я тогда решила под ее сияющим счастливым взглядом, нельзя расценивать как верный или неверный шаг. Он был единственно возможным. Вот так я и оказалась в довольно странной компании. С одной стороны, Рогозин, честный мент, с другой — Приходько, помешанный на своей месте. А я... Что я? Я была никудышним солдатом, потому что не мечтала стать генералом. И я ни секунды не верила в успех, только дурак рвется в бой с таким настроением. Я обещала дать официальное показание и кое-что рассказала Рогозину, чтобы пробудить в нем интерес, а также заставить его играть по моим правилам. Собственно, правило было одно. Когда все закрутится, он обязан помочь Машке. Она уедет в другой город с новыми документами, и знать о том, где она находится, будет лишь сам Рогозин. Он принял мои условия, не особенно раздумывая. Он был слишком увлечен и не скупился на обещания. Но одного я, несомненно, добилась. Машку он оставил в покое, они больше ни разу не встречались. Зато благодаря моему содействию он смог встретиться с Приходько. Особой пользы я в том не видела, Приходько уважения к чужой жизни не испытывал, по крайней мере, с родственником Мусы разделался без сожаления. Свои цели и задачи они видели по-разному, хотя сходились в одном. Долгих должен сидеть в тюрьме. Я против этого не возражала, но практическая сторона вопроса виделась мне смутно. До поры до времени Рогозин держал наши встречи в глубочайшей тайне. Я ждала, что будет дальше, как приговоренный к казни, когда уже не знаешь, благодарить судьбу за очередную отсрочку или плюнуть, да и сказать, чем скорее, тем лучше. В общем, как храбрые подпольщики, мы встречались в дешевых пивных на окраине города. Рогозин был занят вербовкой, то есть прощупывал коллег на предмет их лояльности и к закону, и к начальству, что с моей точки зрения было весьма разумно. Начиная такое дело, надо быть уверенным, что его, по меньшей мере, не прикроют в тот же день. В среду у меня появился Рахманов с корзинкой клубники и бутылкой шампанского, слегка навеселее и очень довольный жизнью. Начал хвастать, что выиграл заковыристое дело. Слово «заковыристое» произносил с особым удовольствием, выводя рукой кренделя в воздухе. «Детка, я гений. Заявляю без ложной скромности. Я чертовски устал. Мы едем отдыхать. В субботу. Твой паспорт готов. Вообще все готово. Собирай вещи. 2 недели, только солнце, море и твоя любовь». К тому моменту шампанское он выпил, языком ворочал с усилием и был вполне счастлив. Мне не хотелось никуда ехать. Не помню, чтобы у меня тогда возникли особые предчувствия. На душе было гаденько, что неудивительно, имея в виду, к чему я готовилась. И против отдыха, что называется, напоследок я, разумеется, не возражала, но ехать упорно не хотелось. На следующий день я позвонила из автомата Рогозину. Выслушав меня, он заявил, что ехать надо. Мой отказ покажется Рахманову подозрительным, а сейчас лучше всего соблюдать осторожность. В пятницу Рахманов трижды мне звонил, радовался поездке, как ребенок, что слегка удивляло. Просил не брать слишком много вещей и тут же интересовался, какое из платьев я возьму. Кажется, это его всерьез интересовало. Извинился, что не сможет прийти сегодня, и напомнил, что вылет в субботу в 12:40, он заедет за мной часов в 9 утра. Я отправилась отдыхать с Рахмановым. Те 2 недели вполне можно назвать счастливыми, притворство в земном раю давалось мне легко. Рахманов был уверен в моей любви и доволен, а я мрачно усмехалась, представляя его лицо, когда он узнает. С его точки зрения, то, что я задумала, будет предательством. Как еще он мог это назвать? Вытащил из сточной канавы, пригрел, на приличный курорт вывез, а я спуталась с врагами за его спиной. Лишнее подтверждение известной истины, что шлюхам доверять никак нельзя. Не буду врать, я испытывала угрызение совести, однако я и представить себе не могла, что Рахманов предаст меня гораздо раньше, причем с легкостью, вызвавшей даже некоторое удивление. Разумеется, само предательство не поразило, скорее поразила поспешность, с которой вдруг начали развиваться события, и совсем не так, как я того ожидала. Трижды я звонила Машке, и трижды она заверяла, что у нее все в порядке. Голос звучал буднично, и я понемногу успокоилась. За 4 дня до возвращения опять позвонила, телефон не отвечал. Меня это не удивило и не насторожило. Даже когда поздно вечером Машке не оказалось дома, я не встревожилась. Мало ли, проводит время со своим шефом. Ее мобильный упорно не отвечал, но к тому моменту, когда я начала беспокоиться всерьез, пришло время паковать вещи. Я решила, что, вернувшись домой, выясню на месте, какого дьявола она не берет трубку.